Глава третья. Прошло еще два дня, прежде чем Анна снова увидела Андрея. Он поджидал ее все за тем же кустом сирени, но на этот раз в руках у него был букет из ирисов. «Вот», — протянул он ей их, — «только осторожнее, у них стебли хрупкие». «Как и человеческие чувства», — невольно подумала про себя девушка. «Спасибо», — ответила она, принимая букет, источающий нежный, едва уловимый аромат. Чего греха таить, Анна надеялась, что Андрей позвонит ей сразу же на следующий день, но он не позвонил. И она огорчилась, хотя даже себе не решалась в этом признаться. Она хотела сказать ему, что у нее дома в вазе все еще стоит веточка сирени, которую он отломил с этого вот куста и преподнес ей. Но вместо этого Анна лукаво улыбнулась и спросила. «У вас что, возникли вопросы ко мне по поводу взятых вами книг?» «Конечно, возникли», — охотно подхватил он ее шутливый тон. «Но давайте лучше обсудим их за столиком в кафе». Она согласно кивнула, и они, дойдя до уличного кафе, приземлились за тем же столиком, где два дня назад ели мороженое. «И о чем же именно вы хотели спросить меня?» — поинтересовалась Анна, расправившись с первой порцией мороженого. «Например, хотел спросить, как вы относитесь к Анютиным глазкам?» «К Анютиным глазкам?» — удивленно переспросила девушка. «Разве вы брали у нас книгу по ботанике?» «В следующий раз обязательно возьму», — заверил он ее. «А пока ответьте на мой вопрос». «Я понятия не имею, как я к ним отношусь. На мой взгляд, они очень милые и, по-моему, неуверенно добавила Анна. Их особенно много весной». «Точно, весной», — обрадовался Андрей. Анна посмотрела на него недоуменно, и он поспешил объяснить. «Я это к тому, что в античные времена их считали весенними цветами». «Правильно, наверное, считали», — ответила Анна. «И даже называли символом оживающей природы». «Красиво». «Тебе никогда не приходило в голову, что твои глаза тоже можно назвать Анютиными глазками?» — спросил Андрей. «Нет». «Давай перейдем на «ты»,» — запоздало попросил он. «Давай», — легко согласилась она. «Я этот разговор завел не совсем о цветах», — признался он. «А о чем?» «Я хочу пригласить тебя в кафе Анютины глазки». «Почему именно туда?» «Не знаю», — признался Андрей. «Скорее интуитивно. Меня притягивает все, что так или иначе связано с твоим именем, что напоминает мне о тебе». «И давно с тобой произошел этот казус?» — рассмеялась она. «Да нет, недавно, можно сказать, на днях, как только познакомился с тобой». Тон Андрея стал серьезным. «Еще я хочу познакомить тебя с моим другом Данилой. Я бы сказал, с моим единственным настоящим другом». «У тебя только один друг?» — тихо спросила Анна. «Друг один, приятелей много». «Андрей», — осторожно проговорила девушка, «а ты не находишь, что еще рановато знакомить меня со своим другом? Ведь мы с тобой совсем не знаем друг друга». «Я так не считаю», — возразил он. «Мне кажется, что я знаю тебя целую вечность». «Ну, хорошо», — проговорила Анна. «А что это за кафе, в которое ты хочешь пригласить меня? Оно дорогое? Для посещения этого заведения мне придется шить роскошное платье на заказ и срочно покупать бриллианты?» «Ну что ты!» — рассмеялся он. «Кафе скромное. Пропустят в него в джинсах и полукроссовках». «Ты меня, конечно, успокоил, но я все-таки лучше надену платье и туфли». «Как тебе будет угодно, моя милая», — проговорил он, пытаясь, сидя, изобразить галантный полупоклон. Анна рассмеялась, настолько это выглядело комично. Андрея же огорчило то, что спустя некоторое время девушка снова заторопилась домой. Та же ситуация повторилась и на третье, и на четвертое их свидание. Парень ломал голову, что же происходит. Он видел, что Анна искренне радуется его появлению по вечерам. Она с удовольствием присаживается с ним за столик в кафе, охотно ведет беседу, а потом вдруг срывается и, не предлагая ей Андрею подвести ее домой, бежала бы туда бегом. И вот он не удержался и спросил. «Анечка, а чего ты так спешишь домой? У тебя там что, семеро по лавкам?» Он постарался придать голосу шутливое звучание. Но, тем не менее, девушка вспыхнула от его слов, смутилась, а потом проговорила печально. «Ну что ты, Андрей, как ты мог такое подумать? Она перевела на него свой укоризненный взгляд, потом опустила глаза и тихо проговорила. «Просто моя мама нездорова». «Что с ней?» — спросил Андрей. «Она простудилась?» «Если бы», — вырвалась у Анны. «У мамы сердце». С его языка чуть было не сорвалось. «У нас у всех сердце, но он вовремя притормозил». «В смысле сердце?» — спросил парень. «Болит», — ответила девушка. «Так надо лечить». «Лечим, но лекарства не очень помогают». «Возможно, нужна операция?» «Возможно», — ответила она, и он понял по тону ее голоса, что она не хочет продолжать этот разговор. Андрей понял, что сейчас не время приставать с расспросами и решил вернуться к этому разговору позднее, когда Анна привыкнет к нему и станет больше доверять. Спустя неделю он напомнил ей о своем приглашении в кафе. Видя, что она никак не может решиться дать положительный ответ, Андрей напомнил ей, что между ними уже вроде бы все обговорено. «Я очень хочу пойти с тобой», — ответила она, — «но...» Потом решилась. «Хорошо, я поговорю с мамой, и завтра же сообщу тебе ответ». Ее ответа Андрей ждал с тревогой, но дал себе обещание, что он не отступит, добьется ее согласия, даже в том случае, если Аниной маме придется нанять сиделку. Проблем с деньгами у него не было. Однако никаких дополнительных усилий с его стороны не потребовалось. Анна позвонила ему на следующий день и заявила, что мама сейчас чувствует себя неплохо, и она может отлучиться из дома на более продолжительное время. «Чудесно!» — радостно закричал в трубку Андрей. «Чего ты так кричишь?» — рассмеялась Анна. «Радуюсь». «Я тоже», — ответила она тихо и спросила. «Ты не мог бы подъехать в воскресенье к тому месту, где ты высаживаешь меня из машины по вечерам?» «И она еще спрашивает», — проговорил Андрей так, словно обращался к кому-то третьему. «Не она, а я», — сказала Анна и шутливо поинтересовалась. «Или у тебя есть еще какая-нибудь девушка?» «Никого, кроме тебя, у меня, Анюта, нет и не будет», — ответил он уже серьезно. «Мне очень приятно это слышать», — призналась она и спросила. «Пока?» «Пока, Анечка», — ответил он. В этот же день он позвонил Даниле и предложил ему встретиться в кафе в то время, которое они обговорили с Анной. Богуславский не стал возражать, договорились. «Только, Данила», — заторопился Андрей, — «у меня для тебя сюрприз». «В смысле?» — не понял Богуславский. «Я приду не один». «А с кем? Надеюсь, ты не приведешь с собой, как дядька Черномор, 33 богатырей», — пошутил Данила. «А то у меня денег на эту пирушку не хватит». «Не беспокойся, мы придем вдвоем». «Я его знаю?» «С чего ты взял, что это он?» — весело рассмеялся Андрей. «Не хочешь же ты сказать, что с тобой будет женщина?» Голос Данилы источал недоверие. «Почему нет?» — снова засмеялся Яковенко. «Да это будет она. Я хочу познакомить тебя со своей девушкой». «Слушай, Андрюха, прекращай», — не выдержал Данила. «Нет у тебя никакой девушки, иначе я бы знал об этом». «Не было», — мягко поправил друга Андрей. «Теперь она у меня появилась, и ты первый узнаешь о ней». «Ну ты даешь», — только и протянул Богуславский. «Насчет денег можешь не волноваться, за свою девушку я заплачу сам». «Я и не волнуюсь», — усмехнулся Данила. «Жду с нетерпением минуты, когда ты нас познакомишь». «Жди», — пошутил Андрей. «Только не слишком распаляй свою фантазию, а то знаю я тебя». «Это уж как получится», — отшутился Данила. «Моя фантазия меня не слушается». «А ты накинь на нее узду». «Так она же не лошадь, моя фантазия — существо эфемерное». «Твоя фантазия часто играет с огнем», — перебил друга Андрей. «Это я помню еще со школьных времен». «Зато ты забыл, сколько школьных мероприятий спасла моя фантазия». «Разве об этом можно забыть?» С притворной грустью вздохнул Андрей и попрощался. Анна не сразу решилась сообщить матери о предложении Андрея пойти в кафе, но сказать об этом все равно было нужно, если она, конечно, не хочет продинамить хорошего парня. И Анна решилась. Разливая вечером чай по чашкам, она проговорила деланно безмятежным тоном. «Знаешь, мама, тот парень, с которым я познакомилась вечером недалеко от библиотеки, пригласил меня на свидание». «Так сразу на свидание?» — спросила мать, пряча улыбку. «Почему сразу?» — вздохнула девушка. «Он каждый вечер встречал меня после работы, и мы ненадолго присаживались за столик уличного кафе». «Тогда, конечно», — серьезно кивнула мать и спросила. «Куда же он теперь тебя зовет? В театр?» «Нет», — почему-то смутилась Анна. «Он зовет меня в кафе». «Я совсем забыла», — с томной артистичностью закатила глаза Ирина Михайловна Суздальцева, «что театры у современной молодежи вышли из моды». «Ну, мама, ничего не вышли, просто не все сразу», — сказала девушка. «И то верно, все-таки кафе не ночной клуб», — ответила Ирина Михайловна. «Мама, если ты хочешь, я ему откажу и останусь дома с тобой». «С ума сошла!» — искренне испугалась Ирина Михайловна. «Это кто у меня старой девой останешься? Так что не пугай мать, иди». «Меня и саму такая перспектива не радует», — улыбнувшись, призналась Анна. «Скажи хоть, как кафе называется?» «Анютины глазки», — ответила дочь. «Да твой воздыхательник как романтик», — воскликнула Суздальцева. «Мне тоже кажется, что есть в нем такая жилка», — задумчиво проговорила девушка, и ясные глаза ее затуманились. «Надеюсь, что после кафе твой парень привезет тебя домой», — напомнила о себе мать. «Куда же еще?» — искренне удивилась Анна. «Злые волки моей козочки ни разу, к счастью, не встречались», — подумала про себя Ирина Михайловна и ответила сделанным смехом. «Вон в сериалах показывают, что только познакомились и после кафе, или ко мне, или к тебе». Анна весело рассмеялась. «Мама, ты говоришь это с таким знанием дела, что я начинаю подозревать, нет ли у тебя подобного опыта». «У меня-то нет», — вздохнула Суздальцева. «Твой папа целый год меня обхаживал, поцеловать и то боялся». «Будь я мужчиной», — сказала Анна, — «я бы тоже тебя боялась». Девушка не выдержала и весело рассмеялась. «Да ну тебя», — махнула на нее рукой мать. «Мамочка милая». Анна обняла мать и поцеловала в макушку. «Не забивай себе голову подобными мыслями. Мой Андрей не такой». «Ее Андрей», — подумала про себя мать. «Знакомый без году неделя, а уже мой». Но все-таки материнское сердце подсказывало ей, что упускать жениха дочери не стоит. Годы идут, а много ли молодых людей заглянет еще в библиотеку, чтобы увидеть там ее Анечку и пригласить на свидание. Вот наплакал. То-то и оно. Подвела она итог своим размышлениям. Однако, несмотря на принятие действительности, Ирина Михайловна продолжала беспокоиться. В ночь, накануне свидания дочери с неведомым Андреем Суздальцевой, и вовсе почти не спала. Зато Анна, как ни странно, проспала всю ночь глубоким безмятежным сном. Наутро она почувствовала себя бодрой и радостной, точно заранее наверняка знала, что поход с Андреем в кафе будет маленьким праздником, который еще больше сблизит их, собственно. Так оно и случилось.